стал я замечать какое-то осторожное отношение, но не более. После разоблачения Азефа эсеры начали расследовать, не участвовал ли кто-нибудь из их товарищей вместе с Азефом в сношениях с департаментом полиции, или, по крайней мере, не знал ли кто-нибудь об этом. Эти расследования начались едва ли не с Леоновича. Против него возбудили формальное расследование, и вокруг его имени подняли шум. Вопреки нашему договору, эсеры воспользовались в деле Леоновича документом Доброскока. Когда по этому поводу допрашивали меня, то я, разумеется, прежде всего выступил с решительным протестом против того, что в этом деле ссылались на заведомо подложный документ. Обвинения против Леоновича, как и следовало ожидать, были выдумкой Доброскока и сделаны были по указанию Герасимова. Глава 20. Конференция эсеров в Лондоне, участие в ней Азефа, привлечение меня эсерами к суду, мои встречи с Лопухиным в Петербурге и за границей. В августе 1908 года в Лондоне собралась тайная эсеровская конференция или съезд. Там должны были поднять вопросы о борьбе с провокацией, о политическом терроре и так далее. Совершенно неожиданно из Лондона, со съезда, когда он еще не кончился, в Париж приехал бывший шлиссельбуржец Фроленко, живший у меня в былом, и по секрету сообщил мне, что на съезде находится глава боевой организации АЗФ. Фроленко не подозревал, какое ошеломляющее известие он принес мне. Я сейчас же отправился на почту и послал в Лондон письмо-экспресс одному из участников съезда Теплову. Я ему писал, что я самым категорическим образом обвиняю члена съезда Азефа в том, что он провокатор. Я добавил в письме, что по поводу Азефа идет партийное расследование, и хотя по просьбе эсеров постановлено мое обвинение удержать в тайне, но тем не менее я считаю своим долгом об этом сообщить ему, раз эсеры сочли возможным на партийный конспиративный съезд пригласить Азефа, пока дело его не кончено, и не предупредили съезд об имеющихся против него тяжких обвинениях. Оказалось, что Теплов, как и большинство других участников съезда, даже не слышал, что Азеф обвиняется в провокации. Для него Азеф был революционер, стоящий выше всяких подозрений, видный член партии эсеров, глава боевой организации. С моим письмом он отправился к организаторам съезда и потребовал объяснений. Эсеры прежде всего обрушились на меня, и мои обвинения Азефа называли безумством и клеветой, не требующей даже опровержения. Они убедили Теплова не поднимать на съезде этот вопрос и сообщили ему, что они немедленно привлекают меня к суду за клевету. Для широкой публики после эсеровского съезда мое обвинение Азефа в провокации продолжало оставаться тайной. Многие только знали, что я обвиняю в провокации какого-то видного члена партии эсеров и думали, что я обвиняю Чернова. На одном из многочисленных колониальных собраний в Париже, где Чернов давал отчет о Лондонском конгрессе, он с негодованием говорил о распространяемой клевете против наиболее видного члена их партии и о том, что до последнего времени она была неуловима, но теперь удалось поймать ужа за хвост, и клеветник скоро будет разоблачен и пригвожден к позорному столбу. Не все знали, кого обвиняют в провокации, но все знали, что в клевете Чернов обвиняет меня. Своими нападками на меня Чернов сорвал тогда у своей аудитории много бурных аплодисментов. Когда в Лондоне заканчивалась эсеровская конференция, для моего расследования об Азефе произошло очень важное событие. Еще в самом начале моей борьбы с провокацией я в Петербурге в 1906-1907 годах несколько раз виделся с Лопухиным, бывшим директором департамента полиции.